Потом Сологуб стал снова появляться, то здесь, то там, стал принимать, если к нему приходили. А Анастасии Николаевне, как о живой, не говорил больше, и второй прибор на стол уже не ставился. В остальном, казалось, ни в нем, ни в его жизни ничего не изменилось. Зачем ему нужны были математические книги, узнали позже. Один знакомый, пришедший навестить его, увидел на столе рукопись, полную каких-то выкладок. Он спросил Сологуба, что это? «Это дифференциалы. Вы занимаетесь математикой?» «Я хотел проверить, есть ли загробная жизнь. При помощи дифференциалов?» Сологуб каменно улыбнулся. «Да, и проверил. Загробная жизнь существует. Я снова встречусь с Анастасией Николаевной. Этот прибор для Анастасии Николаевны. Да, я много пишу, все больше Бержеретты. Вот это вчера написал. С позволения вашей чести, милый мой пастух Колен». Голос тот же и улыбка та же. И сюртук побелел только по швам. И стихи Бержеретты пастушеские. Ну да, искусство только тем и прекрасно, а кошмар.